25. Невозвращение. В ожидании неприятностей, связанных с крушением «Титаника», прошли дни подготовки к путешествию. 20 апреля я получил благословение Дона Гомеса на разрешение всевозможных вопросов, нежно поцеловал Катрин и простился с ее родителями. Маленькую Мари решено было оставить дома на попечение верной служанки Беренгарии. Путешественникам предстояло на небольшом моторном судне плыть вдоль береговой линии в Альмерию. Из Альмерии на пароме пересечь Средиземное море, высадиться в Мелилье и по прибытии в Африку каким-то образом добраться до Рабата. Говорили, что из Мелилье в Рабат пустили регулярные конки. Дай-то бог. Я с волнением представлял тяготы дальнего путешествия и возможные невзгоды пути. Но я оказался плохим предсказателем. Все случившееся оказалось гораздо хуже. Когда паром должен был войти в территориальные воды Мелилии, с континента внезапно обрушился штормовой ветер. За час он поднял огромную волну. Паром был перегружен. В трюмную палубу кто-то умудрился загнать целое стадо племенных испанских бычков. Большая волна качнула паром вдоль корпуса. Капитан не успел или не смог поставить судно под ветер. Тяжелый корпус присел на борт. Скот шарахнуло в сторону крена, и от резкого смещения центра тяжести паром перевернулся. Погибли все 154 пассажира и 7 членов экипажа. Не стало благородного Дона Гомеса, трогательной Донны Риарио. Но главное, я потерял мою восхитительную Катрин и с ней смысл новой удивительной жизни, в которой нашел себя и свое счастье. Гибель семьи обрушилась на меня тяжелейшим испытанием. Где бы я ни находился, что бы ни делал, я всюду видел перед собой живую несравненную Катрин. Она хмурила бровки и щебетала, как встревоженная чайка. «Нет, не верь! Этого не может быть!» А мое сердце, переполненное любовью и все более напоминающее развалившуюся запруду с перегороженным стоком, вторило ее суматошному крику. «Милая, 2 года счастья не могут рассыпаться подобно карточному домику. Наша любовь высока, как тысячепалубный Титаник. Не может она, даже пробитая треклятым айсбергом обстоятельств, вот так запросто исчезнуть из вида». С неделю меня тревожили дознаниями по поводу 14 апреля. Но вскоре, взяв в толк личную трагедию, люди оставили притязания. Более того, при всяком удобном случае они спешили выразить мне трогательное участие. Я же упорно старался распутать клубок обстоятельств, обративших к гибели мое счастье и благосостояние семьи. Главной загадкой случившегося был внезапный штормовой ветер, в одночасье поднявший на море огромную волну. Система штормовых предупреждений почему-то не сработала. Континентальные ветра — не редкость в окрестностях Мелилии, но никогда раньше, как утверждали синоптики, штормовой ветер не являлся неожиданно. Об аномальных отклонениях атмосферного давления метеослужба Марракеша сразу по телеграфу сообщала в Рабат. Из Рабата информация передавалась в Танжер, оттуда в Мелилью. Еще этот скот. Следствию так и не удалось установить виновников перегрузки парома. Свершившееся казалось мне зловещим предзнаменованием многих будущих неприятностей. Однако надо было жить дальше. Осиротевшую сердечную любовь я направил на дочь. Любить эту кроху оказалось совсем нетрудно. Маленькая Мария с каждым днем все более принимала черты резвого, очаровательного ангела. Служанка Беренгария взялась воспитывать девочку. Я был не против, зная меру преданности нашей семье этой почтенной и мудрой женщины. Так в старый дом сквозь сумрак смерти вошла новая, звонкая жизнь.